В доме Авериных стояла тишина. Лиля и Лариса готовили уроки. Таня утюжила к воскресенью выходную одежду. Оксана с матерью хлопотали на кухне. Володя, склонившись над Библией, готовился к проповеди и изредка что-то спрашивал у отца. А Коля стоял у окна и с тоской смотрел на дорогу. Он думал о том, что ему намного хуже живется в Дунаевке, чем на старом месте, в Тургиново. Думал о своем друге, который остался там, и о брате, который вот-вот должен вернуться из армии. В глубокой задумчивости Коля сосал кончик карандаша и смотрел, как возвращаются с пастбища коровы. Начинало темнеть. Вдруг Коля отпрянул от окна и мгновенно исчез за дверью. Лиля с Ларисой удивленно переглянулись. А через несколько минут Коля впорхнул в дом в солдатской фуражке и, сияя от счастья, закричал во весь голос: «Вадим приехал!» Следом за ним, широко улыбаясь, твердой походкой вошел высокий, статный юноша с чемоданом в руке. «Сынок! Вадик! Наконец-то!» — послышались со всех сторон взволнованные голоса. Долгожданная встреча настала. В Дунаевке Аверины, а особенно дети, приживались трудно. После Большой Тургиновской церкви, где жизнь проходила бурно, где много было детей и молодежи, им пришлось, можно сказать, начинать все сначала. Когда Аверины переезжали, то надеялись, что найдут в Дунаевке здоровую общину Совета Церквей. Но к тому времени, как они переселились, церковь зарегистрировалась. Молодых членов среди отделенных не осталось, в духовной жизни царило полное запустение. Дети Авериных сильно тосковали по родине, по своим друзьям и церкви. Бытовые условия тоже оказались намного хуже. Домик маленький, тесный, да к тому же и старый. Родители переживали, выдержит ли зиму эта хижина. Но вот наступила весна. Все вокруг ожило, ожили и Аверины. Постепенно они начали привыкать к новой жизни. В их доме постоянно проходили богослужения. Каждый месяц группу дунаевских христиан посещал Павел Владимирович, пресвитер из районного городка Наркисы. Он заботился о них, наставлял и ободрял, совершал вечерю Господню. Аверины радовались возвращению Вадима, надеялись, что его приезд внесет новую, свежую струю в жизнь семьи и общины. Эта радость передалась и Вадиму, хотя он и не планировал долго задерживаться в родительском доме. «Завтра собрание, сынок», — напомнил отец. «Здесь тебе придется учиться проповедовать». «А где проходят собрания?» — живо поинтересовался Вадим. «У нас, вот в этой комнате. Сейчас уже даже тесно бывает, а вначале...» — протянула Оксана. «Мы скоро построим новый дом», — перебил ее Коля. «Там будет большой зал для собрания. Мы с папой даже план начертили». Последнюю фразу Коля произнес с такой интонацией, будто сообщал о чем-то невероятном. Девочки засмеялись, а Володя дружески похлопал Вадима по плечу и сказал: «Так что, брат, готовься. С понедельника начинаем стройку». Укладывая после обеда Сашу и Маринку спать, Анита невольно задремала сама. Разбудил ее громкий разговор, доносившийся из кухни. По голосу Анита узнала бабушку Пашу. «Это же просто чудо, Ниночка!» — возбужденно говорила она. «Как мы должны благодарить Бога за то, что Он так милостив к нам! Это же такой талант, такой проповедник! Сердце радуется, когда Он говорит. А как Он объясняет Слово Божье! Как-то по-новому начинаешь понимать Библию, правда?» «Да, да, слава Господу! Мне тоже нравятся его проповеди!» — подхватила Нина Матвеевна. «Думаю, что Бог может воспользоваться им для пробуждения в нашей деревне. Он молодой, энергичный, силы у него много. Даст Бог, и молодежь начнет приходить. Будем молиться об этом. И все-таки как хорошо, что теперь у нас два молодых проповедника. Собрания ожили, уже и подростки начали приходить. Люди моей очень нравятся». Анита догадалась, что речь идет о Вадиме Аверине, который не так давно вернулся из армии. «Что в нем особенного? Чем они так восхищаются?» — недоумевала она. «Вообще не пойму, что может быть общего у 20-летнего парня с этими стариками? Скорее всего, он их надувает, а может, сам какой-то недалекий. Да и вообще Аверины какие-то странные. Молодые, а в клуб не ходят, развлечений никаких не признают, даже друзей у них нет». Саша и Маринка смотрели радужные сны и мило улыбались. «Счастливые! Хорошо им!» — невольно подумала Анита, переводя взгляд на окно, за которым покачивалась березовая ветка. Просвечивающиеся на солнце тонкие зеленые листочки мягко касались стекла. И вдруг Аниту озарила мысль, что там, за окном, все, абсолютно все радуется. И эта березовая ветка, и золотые глазки одуванчиков, и воробьи на яблоне у калитки, и солнце, и даже маленькие барашки облаков. И только Анита не радовалась. Ее мучили мысли о бесцельности и пустоте собственной жизни. В задумчивых глазах скрывалась печаль. Радость матери и бабушки Паши была чужой для Аниты. Радость Саши и Маринки — забытой. Радость природы — недосягаемой. И от сознания, что она не может присоединиться к общей радости, ей стало еще тяжелее. Дом Аверины построили довольно быстро. С помощью братьев из Наркиз они, на удивление всем односельчанам, за один день поставили наружные стены и за 4 месяца практически закончили строительство. Собрания стали проходить в специально отведенном для этого зале. Наступил сентябрь. Церковь готовилась к празднику жатвы. Младшие братья и сестры Аниты уже давно ходили с матерью на собрания. Они часто рассказывали Аните, как там интересно и хорошо. Говорили, что к Авериным по воскресеньям стало приходить много неверующих детей. Оля в свои 13 лет даже считалась членом молодежи. Анита была в курсе многих церковных событий и мероприятий, хотя сама еще ни разу не была на богослужении. Мать иногда делилась с ней своими переживаниями, упоминая то одного, то другого верующего. Однажды поздно вечером, вернувшись из клуба, Анита застала мать задумчивой и подавленной. «Что с тобой?» — озабоченно спросила она, когда мать вдруг без всякой причины заплакала. «Как что? Ты разве не знаешь? Вадим уезжает в Тургиново». «Ну и что? Он же больше к нам не вернется. Скорее всего, он женится и останется там. Не представляю, как будет без него. Такой хороший проповедник», — схлипнула мать. «Ой, мама, какая ты все-таки смешная! Неужели ты думаешь, что этому Вадиму так же интересно с вами, как и вам с ним? Он же молодой, что ему тут делать? Там, в своем Тургиново, он привык, там у него друзья, а здесь ему, бедному, и общаться-то не с кем. Вы старые, вы не можете его понять. А он молодой, он совсем по-другому смотрит на жизнь. Мне кажется, они все с удовольствием уехали бы назад». Нина Матвеевна ничего не ответила и только тяжело вздохнула. Анита тоже замолчала, подумав, что мама переживает за Вадима так, будто в далекие края уезжает кто-то из ее детей. В субботу вечером Нина Матвеевна собрала 3 сумки разных овощей и фруктов и попросила: «Анита, Оля, помогите мне отнести это к Авериным. Завтра у нас праздник жатвы, может пригодится это на витрину». Анита не отказалась. Придя к Авериным, Нина Матвеевна сразу отправилась на кухню, а Анита с Олей занесли сумки в зал. Здесь царило оживление. Лариса и Лиля делали гирлянды из листьев, Оксана подвешивала их к люстре, Володя мастерил полку для плодов, Таня прикалывала к новой скатерти на столе букетики бессмертников и желтые кленовые листья. А Коля старательно выметал мусор из угла, не замечая, что метет прямо на сестру. «Коля!» — возмутилась Таня. «Потише, смотри, куда метешь! Вадим, где ты? Хотя бы убрал Колю отсюда!» Все настолько увлеклись своими занятиями, что не обратили внимания ни на возмущение Тани, ни на вошедших сестер. Даже Коля не отреагировал на замечание и продолжал усердно орудовать веником. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы из смежной комнаты не вышел высокий, темноволосый юноша с большим плакатом в руках. Он только что закончил оформление этого плаката и пришел посмотреть, куда лучше повесить его. «Успокой его, Вадим!» – раздраженно потребовала Таня. «Он мне сегодня надоел, как будто все назло делает. Возьми его к себе». Вадим весело взглянул на Таню, затем на увлеченного работой брата и добродушно рассмеялся. «Мне кажется, ты делаешь шуму больше, чем он, так что я даже не знаю, кого надо вначале успокоить». Тане стало стыдно. Она неловко замолчала, а Вадим похлопал брата по плечу и сказал: «Ты молодец, Николай, неплохо справляешься. Пойдем, я за усердие дам тебе работу поважней. Сейчас мы повесим с тобой плакат. Держи кнопки. Будешь подавать мне по одной, когда я скажу, ладно?» Коля, отложив веник, довольно кивнул. В этот момент Оксана заметила в дверях Аниту с Олей и, спрыгнув с табуретки, подбежала к ним. «Как хорошо, что вы пришли. Правда, у нас сейчас подготовка, все кувырком». «Да это естественно», — успокоила ее Оля и указала глазами на сумки. «Здесь мама кое-что передала к празднику. Куда это можно выложить?» «Давай я это сделаю», — подошел Володя, отставляя уже почти готовую полку, и, взглянув на Аниту, спросил у Оли: «Это твоя сестра?» «Да, старшая. Анита», — коротко представилась она. «Приятно познакомиться», — улыбнулся Володя. «Приходи завтра на собрание». «Спасибо», — также коротко ответила Анита. «Пойдемте», — позвала Оксана. «Я расскажу, как мы хотим украсить витрину». Оксана была ровесницей Аниты. Ростом чуть выше среднего, худенькая, с русой косой и серыми глазами, она ничем особенным не отличалась. Но Анита почувствовала, что Оксана обладает тем, чего нет ни у нее, ни у ее подруг. Немного поговорив о предстоящем празднике, девушки принялись за работу. Анита помогала Оксане сортировать плоды и укладывать их на витрину. При этом они говорили о самых обычных вещах – погоде, домашних делах. Оксана рассказывала о своей жизни на родине. Анита слушала Оксану с большим интересом. Эта девушка невольно располагала к себе. Анита почему-то сразу обратила внимание на ее глаза. Небольшие, но выразительные и добрые, они делали лицо приятным. В этих глазах отражалось что-то сияющее, неземное. И даже тень грусти в них казалась какой-то светлой, красивой. Совсем незаметно пролетело время, и, собираясь домой, Анита поймала себя на мысли, что ей не хочется уходить отсюда. Семья Авериных сильно отличалась от их семьи. Здесь царила атмосфера любви, тепла и доброго расположения друг к другу. О Вадиме у Аниты тоже осталось хорошее впечатление. Она видела, что он как-то по-особенному относится и к младшим, и к родителям, и к тем, кто посещал их в этот вечер. «Правильно делает, что уезжает», — подумала Анита. «Что ему делать в этой деревне? А вообще-то он совсем не скучный, как я себе представляла. Не понимаю только, как такой интересный молодой человек может быть проповедником?»